одуванчик лекарственный. Используют главным образом корни, собранные осенью, тщательно отмытые от земли и высушенные. Основное применение – регуляция деятельности желудочно-кишечного тракта и желчекаменная болезнь. Столовую ложку сухих корней заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 2 часа, процеживают, пьют по 0,5 стакана 4 раза в день до еды.